Эпилог. 2 месяца спустя. Быть мамой — ни с чем не сравнимое удовольствие, как и ответственность. Айскель в основном спала или кушала, что позволяло мне быть рядом с ней большую часть времени. Я не могла оторвать от нее взгляд, перестать касаться ее щечек, ручек, ножек и мягких волосиков на голове. Что говорить о ее аромате, которым я не могла надышаться? Но, как я прекрасно знаю, всему приходит конец. Джейн никуда не уехала, решив остаться с нами. Во-первых, ей некуда было идти. Так как все ребята практически перестали выходить на связь и все время были в разных городах и сражались то с холодными, то с новыми чудовищами, которых было пока немного, но и их хватало. Папа говорил, что времени осталось чертовски мало, и скоро Том нанесет удар. Эти, пока еще немногочисленные подарки, лишь пробные версии того, что грядет. Я боялась. Это, естественно, учитывая то, что надвигается масштабное бедствие. А у меня на руках уникальная малышка, которая может вызвать интерес у такого психоученого, как Том. В связи с этим я приняла тяжелое решение — оторваться от своей малышки и раздобыть информацию. Отвлекать папу я не хотела, так как понимала, как сильно он занят. А говорить по телефону опасно. Мало ли нас подслушают, и тогда я собственными руками раскрою существование неведомого вида душевника. Поэтому я решила обратиться к Кормаку. Папа подтвердил то, что он на нашей стороне, и я могу ему доверять. Для меня эти слова были бы пустым звуком, но отцу я верила. Кормак согласился встретиться и передать мне вещи Коула лично. Да, я звонила ему, но ни слова не сказала о реальной причине встречи. Необходимо узнать, видел ли он таких, как Айскель, в месте, где их держали Пэки или еще где-либо. Если да, то хорошо, значит, она не единственная и, возможно, не является ценным подопытным для изучения. Если он не встречал таких, значит, буду делать единственное возможное. Защищать, как никого и никогда. «Готово. Пистолет и ножи взяла?» — поинтересовалась Джейн шепотом. Я с улыбкой смотрела на спящую в люльке дочку, которая одной рукой обнимала черную деревянную лошадку, которую ей подарил Сэм. Сначала я подумала, что это папин сюрприз, но, взяв в руки появившуюся из ниоткуда лошадку, вспомнила о куске дерева с изображением скакуна и сложила картину воедино. Сэм сделал ее своими руками, и я не могла передать словами, насколько меня это тронуло. Уходить было невыносимо больно. Я знала, что вернусь, чего бы мне это ни стоило. Но Айскель стала для меня неотъемлемой частью, и покидать ее даже на полдня было ужасно тяжело. «Все взяла», — ответила, подойдя к подруге. «Кормак подъедет достаточно близко для того, чтобы я быстро вернулась». Накидывая легкую куртку, снова повторила то, что я ненадолго. «Скорее для себя, чем нее, если уж честно». «Хорошо. Будь осторожна!» Джейн улыбнулась мне, а затем неожиданно обняла. «Представляю, как тебе сложно отлучиться, но мы должны узнать как можно больше, да?» Прошептала мне на ухо, и я кивнула, обхватив ее в ответ. «Я так влюбилась в Айскель, что не могу представить, как буду жить без нее, когда придет время уходить». «Ты можешь остаться с нами и стать вечной заложницей моей паранойи». Хорошо бы. Подруга отстранилась и улыбнулась мне. Но знаешь, глядя на тебя с малышкой, я вспомнила о том, что и я когда-то хотела семью. Выйти замуж, родить сына и обзавестись домом, который когда-то у меня был. Думаю... Джейн забавно сморщила носик. Я отправлюсь на поиски своего принца. Я прыснула и бросила взгляд в кроватку, испугавшись, что разбудила дочку. Но нет, она сладко спала дальше. Иди давай, потом обсудим моего горячего мужчину мечты. Посмеиваясь, Джейн подала мне рюкзак. Отлично. Надеюсь, какого бы цвета ни была его шевелюра, малыш унаследует твой цвет волос и кудряшки. Это да. В мире слишком мало рыжих. Со всей серьезностью заявила, отчего я снова чуть не рассмеялась в голос. Люблю тебя, рыжик. Я быстро. Поцеловав подругу, вновь глянула в сторону малышки. И я тебя. Будем ждать с хорошими вестями. Кивнув, наконец-то покинула дом. Солнце приятно согревало кожу лица, но ледяной воздух, проникший в легкие, не дал насладиться моментом, напомнив о цели. Оседлав радостного Норда, который жаждал размяться, я понеслась в сторону горного хребта, навстречу, от которой хотела получить очень многое. Вещи парня, которого я так быстро успела полюбить и потерять, отца моей дочери и самого доброго парня в мире. И информацию, которая должна приоткрыть мне завесу тайны. Айскель уникальна, но хотелось бы, чтобы она была такой, лишь для меня и ее будущего мужа. Никак не для больного ублюдка, который калечит чужие души. Спустя пару часов я была на месте. Мы договорились встретиться на моей территории, чтобы я быстрее вернулась обратно. Кормак же ради встречи со мной примерно уже второй день в дороге. Но ничего, совесть меня не мучила, а вот страх и тоска пожирали. Сегодня я впервые так надолго оставила Айскель с Джейн. До этого я пару раз ездила в город, чтобы развеяться и выбрать для дочки что-то из одежды самостоятельно. Наряды Сэма были впору и нравились мне, но я все же хотела выбрать что-то сама. То есть максимум я оставляла малышку на часа три. Сегодня же, только на дорогу туда-обратно, у меня уйдет чуть больше 4 часов. А еще нужно дождаться Кормака и поговорить. От пожирающего душу волнения я наматывала круги вокруг высоченной сосны. Пробовала позвонить папе или Файру, но оба были недоступны. Оно и понятно. Пока я наслаждаюсь материнством, мои родные и близкие рискуют своими жизнями ради всех нас и тысяч других людей и душевников. Пнув ногой снег, поняла, что это не помогает успокоить нервы. И, задрав голову к небу, тяжко выдохнула, выпустив пар изо рта. Пожирала ли меня совесть? Да. Я должна быть рядом с теми, кто был со мной в трудные моменты жизни. А вместо этого прячусь. Да, ради сохранности дочки, но... Но совести было плевать на причины. Умом я понимала, что мало чем помогу. С малышкой на руках я точно не пойду воевать. И получается, что я буду также сидеть взаперти, только чаще видеть друзей. Может, и рассмотреть этот вариант. Айскель будет расти среди близких и узнает не только меня и Джейн. Но с другой стороны, там, где моя семья, гораздо опасней. Том наверняка знает местоположение дома Сэма, и если решит нанести удар, попадет точно в цель. Черт! Снова пнув снег, прикрыла глаза и попыталась успокоиться. Нужно все обдумать. В который раз сесть и взвесить все за и против. А чтобы это сделать как следует, необходимо узнать у Кормака, видел ли он таких, как моя дочь, или нет. Спустя еще минут 10 мучений вдали послышался шум приближающегося автомобиля. Зайдя за дерево, вытащила пистолет и приготовилась. Черт его знает, кто сюда едет и с какой целью. Выглянув из-за ствола дерева, разглядела в остановившейся тачке какого-то парня и напряглась. Он был один, и Кормака я не видела. Белые глаза сканировали местность и остановились на мне, как только я вышла из укрытия. «Адена?» Высунувшись из окна тачки, парень нахмуренно и как-то взволнованно ждал ответа. «Допустим». Держа пистолет наготове, сохраняя дистанцию. «Тебе тут коробка от Кормака. Заберешь? Мне ехать нужно». Кивнув куда-то на соседнее сиденье, парень приподнял бровь в ожидании. «А где он сам?» «Хотелось бы знать». «Ему пришлось вернуться сутки назад. Мы получили сообщение о нападении на город, но уже все хорошо, отбились». Меня передёрнуло. Город Кормака в жопе мира. Кто мог напасть на него? Видимо, мои нахмуренные брови дали понять, что я бы хотела больше информации. Потому как парень пояснил. «Сообщили о потерянных. Парочка гневовиков и один золотоглазый. Кормак понесся защищать дом, а я к тебе. Так что?» «Давай коробку». Бросила парню на ходу, приближаясь. В голове не укладывалось то, что происходит. Потерянными решили называть тех, кто вышел из-под ножа Томаса, так сказать. Никто не знает, как он уродует души и людей, но то, что они безвозвратно утеряны, — факт. Оттого и название. Передав мне небольшую коробку, паренек отсалютовал мне и пообещал передать Кормаку просьбу связаться со мной как можно быстрее. Я хотела узнать, обошлось ли без потерь, и попросить о новой встрече. Тачка уже скрылась с глаз, пока я перебирала вещи. Времени на разглядывание не было, хоть и ужасно хотелось изучить все. Я просто убедилась в том, что никаких подозрительных вещей в коробке не было, и переложила все содержимое к себе в рюкзак. Последней вещью была кофта Коула, в которой он был, когда мы играли в снежки и дурачились в лесу. Это воспоминание так ярко ожило, отчего я улыбнулась. И, прижав кофту к лицу, втянула аромат в надежде на чудо. Почти ничего не осталось. Легкие цитрусовые нотки, которые прошлись по сердцу острыми иглами, вмиг развеялись, исчезнув навсегда. Зажмурившись, поднялась на ноги и закинула рюкзак на плечо. «Пора домой». Не страшно, что вещи больше не хранят аромат. Наша с Коулом дочка — лучшая из всего, что будет поддерживать воспоминания о ее отце. Взобравшись на Норда, я понеслась сквозь начинающуюся метель обратно, домой. Мысленно обратившись к своему вороному другу, получила сиюсекундный ответ в виде небывалой скорости. Норд мчался вперед со всех ног, и я была безумно ему благодарна. Мне было жизненно необходимо увидеть дочь, коснуться ее и оставить десятки поцелуев на ее щечках. Ради нее одной я бы прошла через все, что было в моей жизни снова. Лишь ради нее. Завидев дом еще издали, сбросила всю усталость и с улыбкой предвкушала встречу. Норд отлично справился и домчал нас обратно всего за полтора часа. Мобильник уже садился, но время я успела засечь. Как и убедиться в том, что мне так никто и не перезвонил. Решив отложить звонки всем по списку на завтра, так как уже была ночь, я устремила свой взгляд на окно гостиной, откуда лился тусклый свет ночника. Поблагодарив своего друга, отправила его в конюшню и с улыбкой понеслась к дому. Судя по ночнику, Джейн уложила Айскель в гостиной, а значит, я смогу насладиться своей малышкой прямо с порога, пока буду переносить ее в спальню. Дверь слегка скрипнула, как и всегда. Той самой знакомой ноткой, которая раньше означала то, что ты дома и в безопасности. Застывший воздух, мертвая тишина. Ни гуления, ни шороха одеялка, ни тихого бормотания подруги, которая обычно встречала меня с порога. Я замерла в коридоре, все еще сжимая лямку рюкзака. И скользнула взглядом в гостиную. Все было почти как и всегда, за парочкой небольших исключений. Люлька стояла на том же месте, но абсолютно пустая. Сердце отбило ритм и замерло. Взгляд наткнулся на чью-то руку с обломанным ногтем на указательном пальце. Том самом, который сломала Джейн на днях, попытке починить дверцу шкафа на кухне, которую она сломала. Бледная конечность валялась возле дивана, и под ней скопилась розоватая вода. Именно такой цвет дает смесь воды и крови. Я не стала подходить ближе. Я уже знала, что увижу дальше. Сердце отбило ритм еще раз и вновь застыло. Стена напротив дивана была усеяна брызгами крови, которые уродливо стекали вниз, рисуя кровавые реки. Начав делать шаги, которые эхом отдавались в висках, подошла к ноутбуку и села на стул. Открыв крышку, дождалась, пока экран вспыхнет, и зашла в единственную программу, что была на нем установлена. Выбрав камеры в гостиной, перемотала запись на 2 часа назад. Джейн сидела на диване и, смотря в окно, напевала колыбельную, которую специально выучила для моей дочки. С этого ракурса было прекрасно видно и ее. Айскель сладко спала, видя прекрасные сны. Послышался шум, легкий скрип. Подруга подскочила с дивана и в мгновение ока навела пистолет на того, кто отнял у меня больше, чем можно себе представить. Прозвучали выстрелы, а затем в нее полетели ледяные лезвия, разрубившие ее тело на части. Зеленые, широко распахнутые в ужасе глаза застыли навсегда. Время не замедлилось. Но я видела, как по очереди упали ее отрубленные руки, затем голова, а следом и грудная клетка. Спинка дивана не давала увидеть нижнюю часть, но оно было и не нужно. Сбоку мелькнула тень, и я наконец-то сделала вдох, который был необходим моим легким, не мне. Выведя на экран камеру с другого угла, замерла. В кадре появился он, живой, невредимый. Его движения были иными. Походка, мимика, прическа, взгляд. Его взгляд, который раньше заставлял мое сердце замирать, лишился тепла и света. На меня смотрели полностью залитые белым цветом глаза, от взгляда которых меня обдало холодом. Усмехнувшись прямо в камеру, он наклонился над люлькой и взял мою дочь на руки. Она не плакала. Взглянула на него и улыбнулась сквозь сон, будто узнав своего отца. А затем вновь закрыла глазки. Он прижал к себе Айскель и вновь посмотрел на меня, улыбнувшись. Но это не его улыбка, не его взгляд, не он. Я медленно закрыла крышку ноутбука, а затем достала из кармана оживший телефон. СМС от Фрей. «Мы узнали, что в мешках. Том снабжает Дориана младенцами Адена, одаренными детьми, которые родились силой. Зачем, пока выясняем. Будьте осторожны». Усмехнувшись своевременным новостям, убрала телефон обратно и медленно положила руки на стол. Глаза закрыты, пара глубоких вдохов, тишина. Ощутив, что пальцы рук и ног стали согреваться, распахнула глаза и уставилась в стену перед собой. Вдох-выдох. Моя дочь в руках того, кто является ее отцом, но уже не он. Вдох-выдох. Моя подруга, которая мечтала о жизни, семье и сыне, мертва. Ее разрубили на части в момент, когда она защищала мою дочь. Вдох-выдох. У меня больше нет дома, нет подруги, нет возможности прижать дочь к груди и поцеловать. Вдох. Коул жив и стал одним из солдатиков Томаса. Вдох-выдох. У меня есть вопросы к тому, кто убил того, кто восстал из мертвых и забрал мою дочь. Оглушительный крик боли и ненависти вырвался из меня, вместе с гневом и его пожирающим огнем. От моего крика стена передо мной мгновенно осыпалась пеплом, как и все, что было вокруг. Перестав орать, как раненое в тысячный раз животное, перестала полыхать и загнала гнев обратно. Он легко и послушно подчинился, вернувшись на цепь, что хоть немного меня порадовало. Осмотревшись по сторонам, поднялась с единственного уцелевшего предмета в округе и пошла прямиком по пеплу, оставшемуся от дома и всего, что было в нем, конюшня. По пути достав телефон. «Да». «Я возвращаюсь. Где вы?» «Что? Куда? Почему?» «Коул убил Джейн и забрал мою дочь. Я спрашиваю, где вы?» «Что? Кто? Алло?» Отбив вызов, так как не имела ни малейшего желания продолжать бессмысленный диалог, оседлала Норда и помчалась в сторону Саламона сквозь пепел, который разносил ветер, стирая следы того места, где я успела лишь миг побыть счастливой. Но ничего, я запомнила это чувство и собираюсь вновь испытать, как только найду и верну свою дочь. Это была худшая идея из всех возможных, кому бы она ни принадлежала. Если забрать у чудовища то, что ценнее всего для него в мире, можно пробудить тварь страшнее прежней. Я выжгу каждый клочок земли, где ступала нога Дориана или Томаса, но найду Айскель. Да не поможет им никто, так как меня побоятся даже высшие силы. Гнев девочки, которая пережила много дерьма и боли, не сравнить с гневом матери, у которой отняли ребенка. Он будет беспощаден, как и я. Коул мертв. Это лишь тень, оболочка. Я помогу ему обрести покой. Никаких сомнений, сожалений и попыток поговорить. Только смерть тех, чье зловоние я учую на теле своей малышки. Пепел моей ненависти, пламя моего гнева. Я больше не жертва, я возмездие. Продолжение следует. Примечание автора. Дорогие читатели, рада, что вы были с героями на протяжении истории. Приглашаю вас присоединиться к каналу автора. Там вы сможете следить за новинками, общаться и узнавать о грядущих планах. https://2.me.Alex Ahel